Понемногу сырость забирается в мельчайшие поры холста. Капельки влаги размачивают грунт, и он разбухает, вспучивая и взрывая красочный слой. Осыпаются, умирают Рембрандт и Саския, и Несса. Меркнут просветленные краски Джорджоне, и шашель точит насквозь 300-летние доски малых голландцев. Тайна операции М сохранена. Вздрагиваю, очнувшись. Это Захаров тормозит, чтобы пропустить вперед полуторку. Он кружит вокруг нее, как ястребок, прикрывающий медленно плывущую в небе многомоторную машину. Бойцы стоят в кузове, бережно придерживая высокий, светлеющий в сумерках плоский ящик. Что же в нем? Я все еще боюсь поверить своей догадке.